об убийствах. Капстик не отвечал. И Джордан, ваш соучастник, получал вторую половину прибыли? Капстик плотно сжал челюсти. Нам нужно имя. Никаких имен, повторил Капстик, глаза его побелели от страха. Харт с Фостером переглянулись. «Будет лучше для вас, — сказал Фостер, — если мы засвидетельствуем в суде, что вы сотрудничали со следствием». Капстик расхохотался, визгливо и испуганно, и закрыл рот рукой. Больше он не сказал ни слова. Глава 45. Смерть Джордана добавила работы детективам. К 8 вечера комната следственного отдела преобразилась. Клавиатуры трещали, поскольку офицеры строчили рапорты, телефоны звенели, заглушая беспрерывный гул переговоров. Записки сочиняли на скорую руку и передавали прямо через столы. Хинчклифф вышел к доске, но его никто не заметил. Он повозмущался тем, что какой-то шутник под фотографией Джордана пририсовал могильную плиту с надписью «Покойся с миром». Детектив Дэвис, напарник Маккея, с усталым и скучающим видом слонялся от стола к столу. Маккей висел на телефоне, делая пометки. Через пару минут он положил трубку и направился к сержанту Фостеру. «Несколько имен для начала», — сказал он, протягивая исписанные листы. «Мы с Дэвисом можем оказать вам некоторую помощь, если хотите. Просто взгляни со стороны на эту компанию. Вдруг что-то от вас ускользнуло». В этот момент Хинчклифф, отчаявшись дождаться тишины, перекрикивая шум и гам, скомандовал начать совещание. Через некоторое время установилась тишина. Телефоны отключили, компьютеры перевели в режим ожидания. На экранах мониторов появилась надпись-заставка «Управление полиции Мерсисайда». Первый он вызвал Харт. «У нас нет никаких данных на того подстреленного парня», — начала она. «Ни водительского, ни какого-нибудь еще удостоверения личности. И его отпечатки пальцев отсутствуют в базе данных». «Пистолет не зарегистрирован. Заказное убийство?» — спросил Хинчклифф. Она пожала плечами. «Выглядит как профессиональное убийство. Чисто и быстро. Им просто не повезло, что Джордан был под наблюдением. У парней 5 Тарингтонов. Алиби», — вставил Фостер. «Госпитализированы вчера вечером и всю ночь находились под наблюдением. Опросите своих информаторов и знакомых. Выясните, были ли другие отказы присоединиться к Джордану», — поручил Хинчклифф. «И не забывайте о беженцах. Джордана не очень-то любили. И это убийство, возможно, что-то вроде самосуда. Кто производил обыск у него дома?» Поднялся детектив Гарви. «Смерть Джордана высвободила группу наблюдения для выполнения других задач. Большинство людей, занимавшихся слежкой, были вымотаны после событий предыдущей ночи. Но Гарви остался бодр и деятелен. При обыске он познакомился с последней пассией Джордана. Девчонка оказалась весьма полезной, — доложил он. Показала сейф, назвала код и все прочее. Мы нашли чудный тайничок наркоты, солидную пачку 20-фунтовых купюр, пачку документов на пособие, корешков квитанций, получатели София Хабиб, а также... Он сверился с записями. Зариф Махмуд, Фарид Джафарзаде, Шарух Давани и Али Нури. Сообщение было встречено одобрительными восклицаниями. «София и Зариф нам известны», — сказал Хинчклифф. «Выясните все, что можно об остальных по официальным каналам. Отлично сработано, Гарви. Вполне возможно, что вы установили имена жертв поджога. До сих пор нам неизвестны». Раздались аплодисменты, на которые Гарви ответил невозмутимым поклоном. «Очень похоже на то, что Джордан работал в связке с Капстиком».